И Иосиф чувствовал, что он должен как бы смыть с книги и с мертвого автора насмешку Юста. И он взял книгу и отнес ее Маре, жене своей. Мара принялась читать. Глаза ее засверкали, она выпрямилась, вдруг стала совсем молодой. И она произнесла вслух слова из песни Юдифи. «Не от юношей пал сильный их, не сыны великанов сразили его». Погубила его Юдифь, дочь Мирарии, красотой лица своего погубила его. Ах, как жалела Мара, что она в Риме, а не в Иудее. Упростив сюжет книги, она рассказала детям историю Юдифи. Потом дети затеяли игру. Иалта была Юдифью, Матафи – Алаферном. Иалта вытащила из какой-то корзины капустный качан и торжествующе пропищала – «Смотрите, вот голова Алаферна, ассирийского военачальника!» Иосиф видел, как они играют, и спрашивал себя, прав ли он, ибо сам раздул кощунственное пламя, хотя и самым невинным образом. Потом он улыбнулся. Воодушевление Мары согрело и его. А евреи города Рима переживали мрачные дни и мрачные недели. Ибо император путешествовал медленно. Император не давал больше никаких указаний. Император заставлял евреев ждать. Никаких новых чрезвычайных мер против евреев города Рима пока не предпринималось. Только изданные до сих пор законы, ограничивающие их права, стали применяться с большей строгостью. Например, подушная подать, которой облагались только иудеи, стала взиматься с придирчивым педантизмом. Каждый еврей должен был самолично являться к квестору и вносить 2 драхмы, предназначавшиеся раньше для Иерусалимского храма. Теперь же правительство ради издевки определило эти деньги на содержание храма Юпитера Капитолийского. Но в остальном будничная жизнь евреев не изменилась. По-прежнему следовали они своим обычаям и совершали богослужения. По слухам, кое-где в провинции население пыталось, воспользовавшись неблагоприятным для евреев настроением, учинить погромы, но власти тут же вмешались. И вот, наконец, император прибыл в Рим. Стоял ясный, не слишком знойный июньский день, и вместе с гвардейцами, любившими своего щедрого полководца, сенат и народ приветствовали возвратившегося владыку, которого в этом походе его войска провозгласили императором в 14-й раз. Для Рима лето начиналось ясно и празднично. Повсюду ликование, яркий солнечный свет, огромный город, казавшийся столь часто мрачным, ожесточенным, злобным, теперь был светел, добродушен, весел. Но над иудеями как бы нависла туча. Несмотря на угнетавшую их память о разрушении храма, они могли вот уже несколько десятилетий жить в относительной безопасности, если бы не эти ужасные ревнители грядущего дня, которые своим нелепым фанатизмом вновь и вновь навлекали на все еврейство беду. Самим ревнителям пришлось жестоко поплатиться. А что ждет их, ни в чем не повинных евреев города Рима? Однако с римскими евреями ничего не случилось, все по-прежнему было спокойно. «Император никогда слова не скажет ни за, ни против вас», сообщил Клавдий Регин своим еврейским друзьям. «Да, император никогда против нас слова не скажет», успокаивал их Юний Маррул. Но Иоанн Гисхальский заявил: «А я чувствую, я носом чую, что-то назревает. В душе Домициана что-то назревает. Конечно, мой Регин, конечно, мой Маррул, Домициан не говорит о евреях. Может быть, он и сам еще не знает, какие именно планы в нем зреют. Но я, Иоханан бен Леви, крестьянин из Гисхалы, который чует заранее, что в этом году зима придет раньше, чем обычно, я знаю». Тот же корабль, прибывший из Иудеи, привез и письма Павла Финею и Дарион. Многословно, с наивным восторгом расписывал юный офицер, как губернатор Лангин, не жалея сил, очищает страну. С увлечением рассказывал он о множестве мелких карательных экспедиций, предпринимавшихся против разрозненных групп ревнителей.